Дорогие друзья, перед тем, как молодежь начнет или участвовать на тему о Рождестве нашего Господа Иисуса Христа, я хотел бы прочитать текст Писания из Псалма, Псалтырь, Псалом 2, 12 стих. «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев Его возгорится вскоре, блажены все, уповающие на Него». Дорогие друзья, вот в этот праздник Рождества, когда кругом в нашем городе иллюминация, везде на больших плакатах поздравляют с Рождеством Господа Иисуса Христа, везде свечи горят, кажется, что, ну, как бы это и есть почтение к Сыну Божьему. Как бы нам кажется, что мы живем в такой христианской стране, где воздается достаточно почести для Христа. Но, друзья, почтите Сына, чтобы Он не прогневался. Истинное почтение к Иисусу Христу заключается не в том, чтобы свечки поставить, не в том, чтобы иллюминация такая была в городе, не даже не в том, чтобы просто друг друга поздравить и под елочку подарок положить детям. Не в этом всем, что традиционно принимается всем языческим, современным, так называемым христианством, христианским миром. Друзья, истинное почтение к нашему Господу заключается в другом. Куда приходит рожденный Иисус Христос, туда Он приходит со Своей властью. Там нужно уступить место власти Иисуса Христа. Там должна поменяться власть традиции. И вы знаете, реформация 5 веков тому назад, у истоков которой находился Мартин Лютер, Ян Гус чуть раньше в Чехии, который был сожжен. На знамя этой реформации было простое воззвание, простой текст. Папа Римский должен уступить место на троне Иисусу Христу. Иисус Христос должен царствовать. Человеческая власть должна уступить место власти Иисуса Христа. Друзья, Господь, куда приходит, Он приходит с властью, как власть имеющий. И ни одна власть не хочет делиться своей властью с Иисусом Христом. Ни одна власть. Поэтому он, как младенец, его всегда ищет убить. Любая власть ищет убить младенца. От Христа нужны только лишь морально-этические нормы, чтобы общество было не пьющим, не курящим и какие-нибудь там, так сказать, вторичные тексты, но принять его как власть имеющего, как господина, как царя царей, друзья, и по сей день ищут души этого младенца, ищут любая власть, любой грешный мир. Он стремится вот как бы погубить, не дать возможность Иисусу Христу царствовать. И истина, друзья, почтение к Иисусу Христу в том заключается, что, Господи, Ты властвуй надо мной, Ты царствуй надо мной. Я Тебя пускаю в свое сердце не просто как маленького младенца, а как Господа, как царя, братья и сестры, именно как царя, а не просто как спаситель. Да, он спаситель мира, но он еще и Господь. Он истинный Господь. И хотелось бы вот этой теме, вот этим, чтобы было посвящено наше сегодняшнее молодежное собрание. И чтобы, друзья, каждый из нас мог проверить себя, а достаточно ли в моей жизни почтение к Иисусу Христу. Господь в Ветхом Завете говорит, если я отец, то где почтение ко мне? Вот эти слова, кстати, я часто моим детям говорю. Папа, папа, папочка. Говорю, если я для вас папа, то где почтение ко мне? Если он наш отец, где почтение к нему? Если он для нас Господь, где почтение к нему? Почтите сына, чтобы он не прогневался, и как тут написано, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем. Ибо гнев его возгорится вскоре, блажены все уповающие на Господа. Друзья, если он Господь, то где почтение к нему, как Господу? Господствует ли он в наших семьях? Господствует ли он в наших сердцах? Является ли он для нас господином? Действительно ли мы с почтением относимся к нашему рожденному Господу Иисусу Христу? Вот пусть этот вопрос звучит сегодня в течение нашего собрания. Сейчас молодежное пение.